Вторник. Водитель Володя не скрывал удивления, услышав адрес, по которому следовало с утра пораньше отвезти московских командированных. «Угол Красиной и Арктической? Это ж гиблое место. Там раньше при прежнем мэре еще наркоманы тусовались. Аккурат вокруг памятника. Там продавали-покупали, там же и кололись. Нормальные люди это место за три квартала стороной обходили. Сейчас тоже продают?» — поинтересовался Коротков. Володя отрицательно мотнул головой. «Не, теперь уже нет. Как новый начальник УВД пришел, так порядочек навели. Но все равно место плохое. Знаете, говорят про ауры всякие там, про поля. Я в это не особо верю, не разбираюсь. Но в этом месте точно что-то есть. Так и не выветрилось до сих пор. Там ведь и скверик был симпатичный. Когда я еще молодым был и в такси начинал работать, все время туда парней и девчонок на свидание подвозил. Там у них романтическое место встреч было. А как наркоманы расплодились, так ни одной приличной рожи вокруг не стало. Теперь скверик в порядок привели. Цветники разбили, травку стригут, скамейки покрасили. А все равно в нем никто не гуляет и не встречается». Настя открыла на айпаде карту Вербицк. Улица Красина и Арктическая — находились совсем рядом с проспектом Ермака. Значит, не случайно Егоров выбрал это место. Майор уже ждал их, его одинокая фигура с опущенными плечами была заметна издалека. Вместо приветствия он молча протянул Короткову несколько вырванных из блокнота листков, заполненных крупным, малоразборчивым почерком. «В общем, вы все поняли», — сказал он. «Небось, подумали, что у меня паранойя?» «Нет, этим не грешу. Всю ночь голову ломал. Как так могло получиться? Меня поставили в колею и наблюдают, как я по ней иду. Если я попытаюсь из нее выползти и куда-то свернуть, меня в момент окоротят. В колею поставят другого поспокойнее и поумнее. Настасья вчера засветилась на Ермака. Если мои наблюдатели — люди опытные, то второе ее появление они точно не пропустят». «Понял», — кивнул Коротков. «Я сегодня с самого утра уже в контору сгонял, посмотрел ксерокопии материалов, они у меня в сейфе лежат», — продолжал Егоров. «И понял, что Милюкова искала. В папке, которую нашли у нее дома и которую следователь изъял, были материалы редакторов для сценария передачи с нашим мэром Смелковым. И там есть парочка адресов, прямо рядом с проспектом Ермака. Видно, наша потерпевшая решила туда сама сходить. И кому-то это очень не понравилось». Коротков нахмурился. «Что за адреса?» — спросил он. «Дом, где Смелков жил в детстве и юности, и школа, в которой он учился. Причем в материалах редакторов есть записанное интервью со старыми учителями, которые еще помнят нашего мэра подростком». «Зачем же тогда Милюкова ходила в школу? Что еще она хотела там выяснить?» — удивилась Настя. «Да какая школа? Ты что?» — поморщился Егоров. «Время-то было после 20:00. Ни одна школа не работает. Там и нет никого, кроме сторожа». «Нет, не в школу она ходила, но ты, москвичка, вчера выяснила, что Милюкова куда-то ходила именно в том направлении, и надо обязательно выяснить, куда точно и зачем, потому что если не в школу, значит, в дом, где жил когда-то мэр, или еще куда-то». «Может, все-таки в магазин?» — засомневалась Настя. «В магазин за продуктами она ходила, вернувшись с работы. Потом провела какое-то время дома и только потом вышла с собакой. И с этого момента начинается черт знает что. Ну а вдруг ей не удалось в первый раз купить все, что нужно?» — настаивала она. «И Милюкова вышла еще раз, направилась уже в другой магазин, заодно и собаку прогуляла». «Да нет в той стороне ни одного приличного магазина», — вздохнул Егоров. «Я проверял. Короче, Мальчики, девочки, надо понять две вещи. Куда Милюкова ходила на самом деле и почему образовалась эта разница в информации. Узнаем первое, узнаем и второе. Или хотя бы сможем предположить, добавила Настя. Хотя, учитывая источник этой информации, уже и так понятно, откуда ноги растут, но непонятно, зачем они оттуда растут. Должен же быть какой-то смысл в этом. Вить, а что с чемоданом? Есть ответ от экспертов? Виктор поморщился, словно она напомнила ему о необходимости посетить стоматолога, работающего без обезболивания. «Ох, москвичка, доведешь ты меня до греха! Но ты была права. Я Донникову следачку предупрежу, пусть сама с этим загребельным ковыряется». «А тебе самому разве не интересно?» «У меня одна голова, ее на два дела не хватает, она у меня пополам не делится», — сердито ответил майор. «Рабочее время у меня тоже одно, и на количество дел не умножается». Потом скупо улыбнулся и добавил. «Но ты все равно молодец, хотя от тебя проблем только прибавляется. Сразу видно, что у дяди Назара училась». Коротков с Егоровым еще уточняли и оговаривали какие-то детали, а Настя села в машину и поехала в гостиницу переодеваться. Приличный костюм она привезла в дом Ворожца еще в воскресенье, в день мероприятия в театре, и сегодня снова надела, а вот блузку надо бы сменить. Предстоящие визиты в муниципальные службы ее не вдохновляли ни капельки. Но она, следуя недавно поставленному для себя правилу, старалась найти в сложившейся ситуации самые яркие положительные моменты. Она сделает что-то полезное для достижения цели, ради которой их сюда отправил брат Александр, и ее действия хотя бы немного приблизят момент окончания работы и возвращения домой. А Коротков за это время тоже сделает что-то нужное и полезное для Виктора Егорова, ибо милицейское братство никто еще не отменял, хоть и переименовали милицию в полицию. Но Юрка, как и она сама, побыть полицейским не успел и до сих пор называет себя ментом. И вообще, тот факт, что сегодня ей придется мотаться по скучным бумажным делам, является прямым следствием того, как она поработала вчера на проспекте Ермака, а это значит, что поработала она хорошо и профессионализма пока не утратила. Разве это не повод порадоваться?